Экспериментальные схемы регистрации взаимодействий. Обозначение двухполярных типов взаимодействия оказывается недостаточным для экспериментальной практики. Поэтому в социальной психологии существуют поиски и иного рода. Выделить более мелкие проявления взаимодействия, которые могли бы быть использованы в эксперименте в качестве единицы наблюдения. Одна из наиболее известных попыток такого рода принадлежит Бейлсу, который разработал схему, позволяющую по единому плану регистрировать различные виды взаимодействия в группе. Бейлс фиксировал при помощи наблюдения те реальные проявления взаимодействия, которые можно было увидеть в группе детей, выполняющих некоторую совместную деятельность. Первоначальный список таких видов взаимодействий оказался весьма обширным, насчитывал около 82 наименований и потому был непригоден для построения эксперимента. Бейлс свел наблюдаемые образцы взаимодействий в категории, предположив, что в принципе каждая групповая деятельность может быть описана при помощи четырех категорий, в которых зафиксированы ее проявления: область позитивных эмоций, область негативных эмоций, область решения проблем и область постановки этих проблем. Тогда все зафиксированные виды взаимодействия были разнесены по четырем рубрикам. В область позитивных эмоций включается солидарность, снятие напряжения, согласие. В область решения проблем включается предложение, указание, мнение, ориентация других. В область постановки проблем включается просьба об информации, просьба высказать мнение, просьба об указании. В область негативных эмоций включается несогласие, создание напряженности, демонстрация антагонизма. Получившиеся 12 видов взаимодействия были оставлены Бейлсом, с одной стороны, как тот минимум, который необходим для учета всех возможных видов взаимодействия, с другой — как тот максимум, который допустим в эксперименте. Схема Бейлса получила довольно широкое распространение, несмотря на ряд существенных критических замечаний, высказанных в ее адрес. Самое элементарное возражение состоит в том, что никакого логического обоснования существования именно 12 возможных видов не приводится, равным образом, как и определение именно 4, а не 3, 5 и так далее категорий. Возникает естественный вопрос: почему именно этими 12 характеристиками исчерпываются все возможные виды интеракций? Второе возражение касается того, что в предложенном перечне взаимодействий нет единого основания, по которому они были бы выделены. В списке присутствуют вперемешку как чисто коммуникативные проявления индивидов, например, высказывание мнения, так и непосредственные проявления их в действиях, например, отталкивание другого при выполнении какого-то действия и так далее. Главный аргумент, не позволяющий придавать этой схеме слишком большого значения, состоит в том, что в ней полностью опущена характеристика содержания общей групповой деятельности, то есть схвачены лишь формальные моменты взаимодействия. Здесь мы вновь сталкиваемся с острым методологическим вопросом: может ли, в принципе, методика социально-психологического исследования фиксировать содержательную сторону деятельности? В традиционных подходах подразумевается отрицательный ответ. Более того, в известном смысле эта неспособность рассматривается как отличительная особенность социальной психологии, то есть включается в определение предмета этой дисциплины, которая, согласно такой точке зрения, и должна исследовать лишь формы взаимодействия, отвечать на вопрос «как», но не на вопрос «что делается совместно». Отрыв от содержания деятельности получает здесь свою легализацию. Все методики, построенные на основе таких исходных позиций, неизбежно будут апеллировать лишь к формальному аспекту взаимодействия. При отсутствии других методик в определенных границах они могут, естественно, использоваться, но надо помнить, что все они поставляют данные лишь относительно одного компонента взаимодействия — его формы.